Я читаю вторую книгу царств, главу седьмую. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю: «Все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобою». Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания? Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скини, где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я хотя слово какому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почьешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. И пошел Давид, царь, и предстал пред лицом Господа и сказал: «Кто я, Господи, Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи, но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль. Это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. По всему велик ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобресть его себе в народ и прославить свое имя, и совершить великое и страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их? И ты укрепил за собой народ твой Израиля, как собственный народ, навеки. И ты, Господи, сделался его Богом, и ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек ты о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек. И да возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог над Израилем. И дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим, так как ты, Господи Саваоф, Божий Израилев, открыл рабу твоему, говоря: устрою тебе дом, то раб твой уготовал сердце свое, чтоб молиться тебе такою молитвою, «Итак, Господи мой, Господи, Ты Бог, и слова Твои непреложны, и Ты возвестил рабу Твоему такое благо. И ныне начни и благослови дом раба Твоего, чтобы он был вечно пред лицом Твоим. Ибо Ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением Твоим соделается дом раба Твоего благословенным вовеки».